и чего, и нечего. Кайфануть хочешь? В смысле? В прямом, бестолочь. Я через 2 минуты всю дрянь переработаю, 70-80% усвою, а остальное нам не нужно. Вот этими оставшимися 20% можешь и побалдеть. А потом, как и было обещано Шмулевичем, блевать будешь. Ну давай. Минуты через 3 ударила по мозгам. И ударила так сильно, что я поплыл. Видимо, мое опьянение совпало со временем начала действия сыворотки, потому как доктор радостно возвестил: пациент готов. Карл поспешно уселся передо мной, с умным видом раскрыл ту же папку и крайне вежливо, видимо, так его учили, поинтересовался: офицер, вы меня слышите? Я сфокусировал на нем нетрезвый взгляд, икнул и выдал: тебя, фашист, я не только слышу, но и вижу. И от того, что я вижу, меня уже тошнит. Карл недоуменно уставился на врача. Тот пожал плечами и пробурчал: ну, у всех своя реакция. Спросите у него еще что-нибудь. Офицер, вы знаете, где вы находитесь? В фашистском плену. Почему в фашистском? Сбоку поинтересовался полковник. Я в плену, это факт. Вы, фашисты, это тоже факт. Следовательно, я в фашистском плену. А почему мы фашисты? Продолжил допрос полковник. Любой солдат армии ФРГ, воюющий против армии Российской Федерации, автоматически становится фашистом, со всеми вытекающими последствиями. Доктор, он точно под действием препарата? Засомневался полкан. Ну, по косвенным признакам, да, а по прямым, я не уверен, пробубнил тот. Любопытно, пробормотал полковник. Слышите, фашисты, заплетающимся языком пролепетал я. Я хочу сделать заявление. Это что-то новое, прокомментировал полкан. Заткнись, сука. Так вот, прежде чем колоть мне всякую дрянь, от которой у меня страдает печень, вы в следующий раз поинтересуйтесь, как реагирует организм подопечного на всякую хитрую химию. Доктор, вам встречались невосприимчивые к сыворотке люди? Нет, это невозможно даже в теории. А это что? Полковник ткнул в мою сторону пальцем. Ответить доктору я не дал. Так, Гитлерюгенд, заткнулись все, я не закончил. Убедившись, что немцы затихли в ожидании моей речи, я продолжил. О чем это я? А, так вот, сообщаю вам, что на меня плохо действует наркоз и прочая подобная святотень. Кроме рвоты, от меня вы ничего не добьетесь. Вот сижу я тут, смотрю на вас, сокрушаюсь по поводу загубленной печени, и меня просто тянет блевануть. А как сказал кто-то из классиков, не нужно сдерживать души прекрасные порывы. И тут я дал волю чувствам. Указанные Полозом 20% сыворотки правды устремились на встречу с представителем немецкой контрразведки. Карлуша все еще сидел за складным столиком, бережно прижимая руками дело по моей группе. На него я и решил излить невысказанное. В рвотном спазме принял участие даже тонкий кишечник. Струя рвотных масс получалась знатная. В радиусе 1,5 метра я заблевал все. Особенно досталось майору и удерживаемому им делу. Ох, ты ж, мля. Первое, что смог сказать я, поворочил языком, оценил вкусовые характеристики исторгнутой моим организмом субстанции. Мозг получил сигнал о редкостной на вкус гадости, после чего меня снова вывернуло. Второй залп получился не такой мощный, но майор окатило повторно. Он только что протер глаза, очищая их от первого попадания, и сразу же получил вторую порцию. Полос, сволочь ползучая, что это за дрянь? Вопрос я задал вслух, к счастью, немцам было не до меня. Полкан стоял с самой брезгливой миной, доктор сорвался за водой, громилы ржали, секретарь-капитан блевал, а Карлуша начал завывать. «Чего это он?» – спросил я уже мысленно. «Больно ему. Почему больно?» «Так, друг мой, токсины, которые мне не нужны, вступили в реакцию с желудочным соком и кучей ферментов твоего организма. Попадание получившегося коктейля в глаза непременно приведет к ожогу сетчатки. А дело по твоей группе вообще восстановлению не подлежит. Какая прелесть! А если мне пописать припрет, унитаз не расплавится?» «Хороший вопрос», – усмехнулся Полос. При случае проверим. Вокруг завывающего дурным голосом Карлуши суетились все, кроме полковника. Полкан изучал загаженное мною дело. Судя по выражению его морды лица, дело было швах. «Доктор, почему он воет?» – рыкнул полкан. «Рвотные массы, попавшие ему в глаза, раздражают слизистую. Сейчас все промоем, и он успокоится. Держи карман шире», – усмехнулся я и сплюнул. «Пилюлькин, бери этого дуболома и спешно тащи к офтальмологу. Не ровен час, ослепнет хороняка. Откуда такая уверенность?» «Замер доктор. Интуиция», – заржал я. Карлуши промыли глаза, Доктор внимательно их осмотрел и взвизгнул. «В лазарет! Быстро! Выполнять!» – скомандовал полкан конвоиром. Стонущего Карлушу в спешном порядке эвакуировали. «Капитан!» – распорядился полковник. «Наведите тут порядок. От запаха блевотины нашего подопечного меня самого начинает мутить». Пока капитан бегал за уборщиком, пока тот оценивал фронт работ, пока все вытерли. «Сейчас спою. Опьянение у меня еще не прошло. Начинай, я подхвачу», — поддержал мой почин Полос. И я начал. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные. Стеньки Разина челны, выплывают расписные. Стеньки Разина челны. Вторым номером подхватил Полос, дежурный солдатик, на долю которого выпала участь собирать продукты деятельности Полоза и моего организма, поглядывал на меня обалдело. «Грянем, братцы, удалую, на помин ее души». Закончили мы выводить песню про Стеньку Разина. «Полковник, раз у нас перерыв, дай, что ли, закурить», начал я наглеть. Полкан задумался, отлип от стены, сунул мне в рот сигарету, услужливо щелкнул зажигалкой, убедился, что сигарета раскурена, после чего присел, резко приблизился ко мне и спросил: «Кто ты?» Я сделал затяг, выпустил дым в сторону, дабы не оскорблять полкана, и ответствовал: «Раб Божий, обшит кожей». Сделал еще один затяг и продолжил: «Полковник, я сейчас докурю, и мы начнем новый хоровод. Плохой полицейский ушел, точнее, унесли его, остался хороший, но, как показывает мой опыт, хороший на поверку гораздо страшнее плохого. Ты сидел в тюрьме, я сажал в тюрьму, ничего не понимаю», — пробормотал он. «А нечего тут понимать, делай свое дело, смертник. Только учти, пока я под кайфом, пытать меня бессмысленно. Сейчас и узнаем», — процедил он. Раздалась команда на немецком, и начался хоровод. Меня месили двое суток, я с трудом видел из-за заплывших глаз. Мне сломали 6 пальцев, притом указательный палец правой руки, 2 раза. Ломали и недоумевали, почему он не сломан после первого раза. Ребра ломило от боли. Конвоиры подвесили меня на крюк за руки и отработали на моем бренном теле все удары руками и ногами, какие знали. А знали они много, и били профессионально. Мне вырвали 2 ногтя, выбили все зубы слева, нос и переносица были в кашу. Спать не давали вообще. Через 11 часов полковник Бергер решил сделать перерыв и пойти отдохнуть. Он ушел, меня продолжили месить. Прошло 30 минут, и я потребовал его обратно, под предлогом необходимости сообщить важную информацию. 10 минут меня никто не бил. В этот промежуток Полос меня обрадовал: «Так, Сашок, влипли мы с тобой по самое не балуй. Грохнут, что ли?» «Обязательно грохнут. Вопрос в другом. Кто и когда? Ты долго будешь вала тянуть, интриган ползучий? Помнишь немецкого полковника, что встречал остатки спецназа на вертолетной площадке, который своих солдат в тыл отправлял? Мы его еще барону хотели слить, он самый. Так вот, этот гражданин человеческой наружности, ни разу не человек. И кто это? Собачка черная, ради которой мы и пришли. Не понял. Тогда слушай и не перебивай. Окрестные змеи сообщили мне массу интересных фактов про этого персонажа. Фактически псина это, смесь оборотня и захребетника. Он может трансформироваться и в человека, и в собаку. При этом быть внутри, если так можно сказать, охраняемого или обращенного тела он не может. Они живут параллельно. Именно этим объясняются запоздалые действия пса по спасению своего протеже. Он реагирует на опасность секунд за 20-30 до ее возникновения. Так он все время за своим носителем таскается? Нет, как говорил один литературный персонаж, мысленно с вами. В случае возникновения опасности псина моментально материализуется рядом с немцем и вытаскивает его из беды. Так, если он такой и ушлый, чего ж он меня на вертолетной площадке не грохнул? Ха, мой наивный друг, для него ты просто пленный. Информацию о том, что ты обращенный или необращенный, в состоянии ли одержимости или в режиме ожидания, он получит только после начала атаки на немца. Точнее, после начала подготовки атаки. Хреновый телохранитель. А наши действия разве не подготовка к атаке? Нет. Прямой угрозы на данный момент ты не несешь, а тебя он не учуял. Меня хрен учуешь. Если нужно, мое изображение с твоей шкурки может исчезнуть на время. Так делать то чего будем? Действовать по плану. А там как кривая вынесет. Шансы выжить есть? Ты-то точно выживешь. Это я тебе гарантирую. А остальные? Вот с этим придется повозиться. В этот момент явился злой и заспанный Бергер. Говори, потребовал полкан. Ты, друг Ситный, спать, что ли, ушел? Мы так не договаривались. Коль страдать, так вместе. «Ах ты, сука!» — крикнул он и зарядил мне в голову. Первый раз, наконец, я потерял сознание. Ледяной водой меня привели в чувство, и все завертелось по новой. Теперь меня дубасили до отключки. Я выпадал в астрал. Они, судя по отсчетам Полоза, отдыхали 5 минут, приводили меня в сознание и... Все сначала. Спать Бергеру я не давал. Любая его попытка выйти из камеры пресекалась моим возгласом на тему «поговорить по душам». Он даже гадил, не выходя из камеры. К началу вторых суток палачи выдохлись и вспомнили про полезные свойства электричества. Током били 3 часа. К счастью, мочевой пузырь был не полон, поэтому писался я только первые 40 секунд. Временный интервал моего нахождения без сознания начал увеличиваться, после того как немцы принесли бамбуковые палки, расщепленные с одного конца. Именно этим концом они начали крошить мне ребра, а Бергер курил и задавал один и тот же вопрос: «Какова цель операции твоей группы?» И каждый раз посылался в пеший эротический тур. Наконец Полос оповестил: «Все, шутки кончились», после чего ушла вся боль, и появились силы. А через некоторое время дверь в камеру распахнулась, и вошел он, тот кусок дряни, ради которого я попал в плен, ради которого терпел 2 суток ежечасных побоев, ради которого и была задумана вся операция. «Добрый вечер, господа», – поздоровался с присутствующими руководитель особого контрразведывательного отдела, генерал Бундесвера барон Штольценберг. Он остановился в 2 шагах от двери и брезгливо осмотрел обстановку. Судя по всему, и местная солдатня, и Бергер также вписывались в его понятие обстановки. «Бергер», — насмешливо обратился он к полковнику, — «вы продолжаете пытать пленных, господин генерал», — вытянулся Бергер. «Помолчите, мне не нужны ваши оправдания». Штольценберг подошел к стулу, на котором сидел полковник, брезгливо его осмотрел и сделал вывод, что тот недостаточно чист, чтобы на него садиться. Посему он подошел ближе, и я смог его рассмотреть. Как мне и описывали, генерал был высок и худощав, светлые волосы, прямой нос и тонкие губы, глаза холодные и злые, бесцветные, одет в строгий френч без каких-либо знаков различия, поверх френча кожаный в пол плащ и черные блестящие сапоги, ему бы еще фуражку с черепом и хлыст, получится классический фашистский офицер. Я невольно улыбнулся, если ту гримасу на моем лице можно было назвать улыбкой. «Добрый вечер, герр-майор», — снизошел он до приветствия, — «и вам не кашлять». «О, я вижу, полковник плохо старался, у вас еще осталось чувство юмора». «Не нужно наговаривать на полковника», — вступился я за местного офицера. Старался он хорошо, времени ему не хватило. Может быть», — он резко повернулся и спросил у Бергера. «Это и есть знаменитый майор Трофимов, он же Бармалей, командир подразделения «Урал»?» «Так точно, господин генерал». «Я разочарован», — признался генерал. Он помолчал, а потом спросил: «Чему вы улыбались, майор?» «Глядя на вас, я невольно вспомнил историю Второй мировой войны, а также одного киноперсонажа, про которого говорили. Характер нордический, стойкий, беспощаден к врагам рейха, истинный ариец. Хороший фильм, хороший», — чуть улыбнулся он. Польщен, что вписался в персонаж Тихонова. Вот что меня удивило, когда я попал в плен, так это то, что все офицеры Бундесвера, от капитана и выше, очень хорошо говорили по-русски. А генералы и полковники, как показало вскрытие, знали еще и классику советского кинематографа. «Бергер, 2 дня вы работали с майором». «Так точно, господин генерал. Чем-нибудь можете похвастаться?» «Мы», — замычал полковник. «Я так и подумал», — прервал его генерал. «Я», — снова заблеял Бергер. «Полковник, не нужно оправданий, этот Трофимов вам не по зубам, ни вам, ни кому-то еще из вашего ведомства». Генерал начал перечислять все мои заслуги и подвиги, доказывая Бергеру, что он никогда и ни за что не расколол бы такого зубра, как я. Признаться, с удовольствием послушал бы о своих заслугах, но пришла команда Полоза. «Саша, приготовились, в камере должны умереть все, кроме Штольценберга». «Понял». Я почувствовал, как меня стремительно накрывает состояние одержимости. Ощутил, как уходят отеки вокруг глаз, как встают на место суставы и срастаются поврежденные кости. Чуть напрягшись, я разорвал цепь наручников. Еще сутки назад фрицы перековали меня, сменив ручные и ножные кандалы на обычные наручники. Разрывал аккуратно, чтобы присутствующие, а особенно генерал, этого не заметили. К счастью, генерал был поглощен своим рассказом, а присутствующие, открыв рот, внимали ему. Я еще раз оглядел камеру. Итого, генерал – одна штука, полковник – одна штука, капитан, выполняющий функции секретаря – одна штука, бугаи без знаков различия, второй день использующие меня как боксерскую грушу – две штуки. После моего броска должно получиться 4 трупа и один язык. Алгоритм действий. Берем генерала и бьем его об бугаев, после чего кидаем генерала в стену, ногой секретарю в голову, и сразу бросок к полковнику, ломаем ему гортань, перекатываемся к бугаям и добиваем обоих, после чего, контроль. Генерал еще раз переместился по камере, оказавшись перед бугаями. Об операции по поимке Роджера до сих пор нет достоверных сведений, продолжал воспевать наши подвиги генерал. Саша, пошел. Кувырком я бросился в ноги генералу. Захват под колени. Используя инерцию, подъем, раскрутка, удар по бугаям. Метание генерала в противоположную стену. Сближение, удар ногой с разворота в висок секретарю. Попал точно. Слышал, как хрустнул череп. Не дожидаясь, пока тот упадет, прыжок к ошалевшему полковнику, удар в горло, и сразу перекат к бугаям. Колющие удары пальцами в глаза, удары проникающие и глубокие. Все, на них можно не тратить время. Проверяю секретаря, тут все, как по писаному. Подскакиваю к полковнику. Он сидит на полу, схватившись двумя руками за горло, и пытается сделать вдох. Присел перед ним. Ну что, покойник, ты все еще жалеешь, что такие, как я, редко попадают к вам в плен? Нет, молодец, весело тебе, а мне очень. Мне бы еще минут 10 и утюг. Продолжать не стал, посмотрел в его глаза, наполненные ужасом, ухмыльнулся и свернул ему шею. 10 секунд, в график уложился, как в коридоре, все тихо, наверху тоже чисто. Парни все сделали, у тебя есть 3 минуты, чтобы выбраться наверх. Я повернулся к барону Штольценбергу, лежавшему бесформенным кулем возле стены. На его шее, обернувшись в два кольца, восседал Полос. Я сковал руки генерала наручниками, позаимствованными у покойного полковника, в рот ему засунул пилотку одного из бугаев, после чего приоткрыл дверь и выглянул в коридор. В связи с глубокой ночью на этаже присутствовали только двое охранников. Оба развалились в дежурке, сложив ноги на стол. Я перекатился к противоположной стене и метнулся к ним. Мое появление стало для них таким сюрпризом, что гансы даже сказать ничего не успели. Выхватываю из ножен одного из гансов нож. Пока тяну нож на себя, чуть изменив угол наклона клинка, распахиваю горло солдату, находящемуся ближе ко мне, и сразу же обратное колющее движение в сердце второго. И опять все тихо, только солдатик с распаханным горлом булькает кровью. Минута прошла, в остатке две, напомнил Полос. Собрал у охранников ключи и оружие и бегом рванул в камеру, взвалил на себя генерала и направился к выходу. Из камерного блока вела дверь, за которой находилось еще одно дежурное помещение. Если ничего не изменилось с того момента, как меня якобы в бессознательном состоянии протащили внутрь, там должно быть 3 человека, офицер и пара рядовых. Магнитным ключом отпираю замок, пинком открываю двери и вламываюсь в помещение, готовый стрелять во все и вся. Не успеваю ничего понять, как слышу шипение Полоза. Саша, замер, мля. На всякий случай приседаю, положив генерала на пол, а глазами ищу опасность. Перед дверью сообщает мне змей. Перед дверью обнаруживается мужчина в немецкой форме. Он спокойно сидит на стуле и смотрит на нас. Оружия при нем не наблюдается. Мне его валить? Для начала поговорим. Полос полностью покинул мое тело и начал обвиваться вокруг меня и пленного. «Ты кто, мужик?» – спросил я на английском. «Не утруждай себя, я говорю по-русски», – ответил немец. «Голос узнаешь, полковник Чернопесенко, если мой слух меня не обманывает». «Именно», – хмыкнул Полос, оценив шутку. После слов Полоза голова немца начала оплывать и трансформироваться в голову собаки, страшной собаки. «Ишь ты, крокодил какой!» Озадаченно пробормотал я. «Кстати, барон же говорил, что в помещение он входить не может. Он говорил про теорию, которую доказать не удалось. А жаль, факт, валить его будем», вместо Полоза ответил полковник Чернопесенко, он же Черный Пес. «Ты немного на себя берешь, смертный, ровно столько, сколько смогу унести». «Самоуверенный дурак», ответить той же любезностью мне не позволил Полос. «Тебе чего нужно, псина?» «Договориться». «С кем?» «С тобой». «С майором договариваться бесполезно». «Тогда начинай», скомандовал змей. «Вы отдаете мне генерала, а я выпускаю вас без боя и даю клятву, что до конца войны не буду принимать участие в боевых столкновениях. Ни я, ни те, кого я оберегаю. А если нет, вы выберетесь наверх, но уйдете недалеко. Но твоего генерала мы кончим. Я переживу и эту смерть. К счастью, он не единственный ребенок в семье. Тогда для чего тебе биться за него сейчас? Его смерть на большой промежуток времени выведет меня из игры. А при сегодняшних обстоятельствах это недопустимо. Все это очень грустно, но договариваться нужно было до начала войны. Кощей заранее оповестил всю нечисть на континенте о том, что любой чих в нашу сторону неминуемо приведет к уничтожению чихнувшего. А ты не только чихнул, ты попытался нагадить нам на голову. Поэтому, наш блохастый товарищ, придется тебя в расход пускать. Это дело принципа. Полос, а тебе какая радость от войны на стороне Кощея? Видимо, пес решил зайти с другой стороны. Они же серые, а ты черный. Черный, как и я, поэтому не пытайся поменять масть, блохастенький. Перебил его Полос. Да, они серые. Да, я черный. Но ты совсем из другой оперы. Мы, дети земли, ты, слуга сатаны. А с вашим братом я воевал с момента вашего появления на этом свете. Тебе напомнить, как вы появились на этой планете и с чего начали? Нет. А то, что православные святые сохранили мне жизнь за то, что я выступил против вас. Это ты тоже помнишь. Я был до вас, я есть сейчас, я буду после того, как падут ваши иерархи. И, пока я жив, я буду уничтожать всех, кто прямо или косвенно связан с вами. В голосе Пола зазвучала нескрываемая ненависть. Полос, делать то, чего будем, напомнил я о себе. Все зависит от присутствующего противника. Если он уходит без боя, идем прежним маршрутом. Если начнется драка, постараемся завалить его, но рискуем потерять генерала. В смысле, смерть пса автоматически повлечет смерть всего рода Штольценбергов. Разлучение пса и Штольценберга повлечет лишь гибель собаки. И что выбирает ублюдок из семейства псовых? Посмотрел я на полковника. Сейчас я уйду, проронил он. Но не пройдет и часа, как мы встретимся. И тогда я убью вас всех. Не надорвись, щенок, усмехнулся Полос вслед исчезающему противнику. Пес просто растворился в воздухе. Саша, ходу, ходу. У нас действительно мало времени, скомандовал змей. А почему он назвал тебя черным и чем ты отличаешься от серых? Поинтересовался я, взваливая генерала на плечо. Нашел время спрашивать. И все же, черный на сленге нежити, особь, существующая только с помощью носителя. Серый, тот, кто существует самостоятельно, без привязки к человеку. А цветовая дифференциация откуда? Не помню уже. Все, ликбез окончен. Валим. На оставшемся пути нам не встретился никто из охраны. Мое нарастающее удивление удовлетворил змей. Эта псина убрала охрану, чтобы те не завязали бой и не попортили генералу шкурку. Перед последними дверями Полос велел остановиться. Через 10 секунд я услышал. Полос, это огненный волк. Мы на позиции, можешь выходить. Только не спрашивай, почему бароновский дракон носит такое имя, не дал мне змей задать возникший вопрос. Выбрался наружу. Ночь, луна и тишина. За углом справа слышалось чье-то слабое дыхание. За углом Марса, подсказал Полос. Марса, позвал я. Через мгновение материализовался мой друг. Ты как? Поинтересовался он рычащим голосом. Глаза Марселя светились красным. Жить буду. Давай свою ношу, и за мной. Чуть меньше 10 минут мы выбирались с территории базы. По мере продвижения наша группа из 3 лиц приросла еще на 15 человек. Все посты немцев, встречающиеся на пути, были заняты нашими. В лесу, недалеко от базы, нас встретили основные силы во главе с бароном. «Ну слава тебе, Господи!» – перекрестился барон. Выбрался. Он обнял меня, осмотрел мое лицо, усмехнулся и скомандовал. «Петрович, берешь закат и север, и валите к точке встречи. Урал остается со мной. И, Петрович, чем быстрее вы будете двигаться, тем лучше». «Ой, Михалыч», — скривился Зимин, — «кому ты объясняешь?» Только сейчас я обратил внимание на речь и жестикуляцию барона и Петровича. Первый говорил и двигался нормально, если смотреть на него с точки зрения одержимого, а Петрович выглядел черепахой, с той же точки зрения. Барон еще что-то сообщил Зимину, тот кивнул, и две группы ушли вслед за ним в ночь. «Так, хлопчики мои», — с прищуром оглядел оставшихся барон. «Сейчас Полос передаст вашим захребетникам актуальную информацию, но уже сейчас я имею сказать вот что. Кто еще не понял, от смерти нас отделяет полшага. Враг, с которым мы столкнулись, серьезен и опасен настолько, что Дракула и его покойный братец – неподвижные манекены в тире. Отсюда, задача номер 1 – добраться до точки встречи раньше, чем нас настигнет враг. Задача номер два. Обеспечить проведение обряда и разлучить таки пса и генерала. Задача номер три. Выжить. Все осложняется тем, что закаты север на данный момент – самое слабое звено. Их придется прикрывать от атаки пса, чего мы от одной твари своих не прикроем. Марса озвучил вопрос, возникший у всех. Псина будет не одна, обрадовал барон. Поэтому на марше быть предельно внимательными. Ильдар, Марсель и Олег, на вас ложится раннее оповещение о приближении противника. Микола, идешь в голове группы, остальные прикрывают немца, ну и мою генеральскую задницу. Погнали, спецгруппа нечисть. Погнали. Замерли, скомандовал барон. Мы расположились кольцом на краю огромной поляны. Уже начинало светать. Движение на границе леса, сообщил Олег. Я пригляделся, на опушке, под деревьями, стояла здоровенная черная собака. Приготовились к бою, распорядился барон. Микола, немец на тебе. Если поймешь, что дело пахнет керосином, вали его к такой-то матери. Теперь остальные. Первая линия Саня, Марсель, Олег и Ильдар. Вторая линия я. В третьей линии, все остальные. Первая линия, ваша задача не только рассекать наступающие порядки противника, но и двигаться к псу. Если его серьезно ранить, у нас появится время на отступление, а завалить его не получится, пробурчал задумчиво Макс. Скорее всего, нет, ответил барон, да и не нужно, немец нужен нам живым. Хреново, это мягко сказано. Теперь касаемо самого противника, на нас пойдет волна псов, пойдут свиньей. Огнестрельные раны они держат неплохо, но самое слабое место у них – лапы. Повредив передние лапы, вы надолго лишаете их подвижности, а в данном месте и в данное время что-либо, кроме зубов, они противопоставить нам не смогут. Поэтому весь огонь сосредоточить на лапах. Дмитрий Михайлович, может, ну его в пень, немца этого, я еще раз решил попытать счастье. Давайте его сейчас завалим, и все. Саша, я понимаю твое желание выжить. Местами даже разделяю его. Но есть куча нюансов. Если не думать о ценности генерала как источника информации, если забыть о вероятном продолжении деятельности пса вкупе с другими представителями рода, а также о том, что из данной ситуации он вынесет массу полезной информации, касающейся нас с вами, остается маленькая, но очень щекотливая оговорка. Он нас все равно постарается завалить. Поэтому, жив ли генерал, мертв ли генерал, боя нам не избежать. То есть на данный момент тяжелое ранение пса, задача максимум, уточнил Ильдар. Именно, подтвердил Ивлев. И боевые порядки собак будут выстроены для нападения, правильно, протянул барон, уже догадываясь о задумке Ильдара. Этого того, пробурчал Марсель, а почему собак будет много, откуда другие возьмутся? Скоро увидишь, ответил барон и вернулся к вопросу, точнее к недоозвученной идее Ильдара. Ильдар, я так понял, что ты предлагаешь атаковать самим. Именно, согласился тот. И чем быстрее атакуем, тем лучше. Я предполагаю, что при внезапной атаке мы сможем приблизиться к псине на расстоянии удара. Можем, подтвердил барон. Внимание, группа, диспозиция такова. Первая линия, после моей команды атакуете противника. Ваша задача – максимально быстро приблизиться к скоплению собак и серьезно ранить пса, после чего также молниеносно отступить. Соответственно, я ухожу в резерв, третья линия становится на переднем крае и сдерживает атакующих собак. Так откуда собаки топая? Ответ на свой вопрос Марса получил, посмотрев на противоположный край поляны. А там, псина начала деления. Выглядело это так. По телу пса проходила судорога, и из него выскакивали две особи, на треть меньших размеров, чем черный пес. Они стояли рядом с вожаком до тех пор, пока по его телу шла следующая судорога. К моменту, когда появлялась новая пара, предшественники отходили вперед. «Так, хлопчики», — скомандовал Ивлев, — «пока собаки не размножились в опасном количестве, нужно атаковать. Все готовы? Вперед!» Я, Марса, Ильдар и Олег сорвались в атаку. «Братья мои, в голову псу не стреляем», — взял на себя командование Полос. «Работаем только по корпусу и по ногам». «Приготовились!» «Внимание! Огонь!» И мы врезали по псине аж в 4 ствола. К этому моменту наша группа уже была на середине поляны. После первых залпов противник ринулся в атаку. Как и предсказывал барон, собаки выстроили нечто похожее на свинью. Правда, строй был жидковат и скорость движения небольшая. Окончательно строй рассыпался после команды пса. Мы вели по нему плотный прицельный огонь, что псине явно не нравилось. Посему он решил прикрыть свое бренное тело своими же солдатами. Собаки начали постоянно прыгать вверх, принимая на себя наши пули. Толк от этого был небольшой. При попадании пули клоны пса вели себя, как и обычные псовые. Кто-то падал сразу, кого-то пули отбрасывали назад, кто-то разлетался на куски, если одновременно принимал на себя несколько попаданий. Все это сопровождалось непрекращающимся визгом и воем. Прикрываясь своими солдатами, пес попытался возобновить процесс размножения, прерванный из-за нашей атаки, но и это у него получалось плохо. Через раз, но наши выстрелы достигали своей цели. Нам оставалось пройти последнюю треть пути до пса, когда прозвучала команда Полоза. «Строимся трапецией. Центр, позади. Ваша цель сама псина. Фланговые, соответственно, впереди валите оставшихся собак. Скорость снизить». Я и Марсель чуть отстали от Олега и Ильдара. Скорость была снижена вдвое, иначе фланги не успевали отстреливать накатывающего на нас противника. Периодически нам приходилось помогать Олегу и Ильдару. Собак было много. Мы уже почти шли, резко ускоряясь, если в рядах противника появлялись бреши. Когда, по оценке Полоза, мы были на расстоянии прыжка к псу, он и решил ретироваться. Центр готовится к прыжку. Фланг прикрывает. 3, 2, уходит, сука. Черный пес развернулся и мгновенно исчез в лесу. Оставшиеся собаки драпанули вслед за ним. Замерли. Отходим к своим. Двигаемся парами. Прикрывая друг друга, мы начали откатываться к нашей позиции. Я так понимаю, обратился не то ко мне, не то к Полозу Олег, будет вторая часть марлезонского балета, мерлезонского, автоматически поправил я. Да хоть марлезонского. Атака повторится, обязательно, вместо меня ответил Полоз. Его речь, судя по всему, транслировалась не только Марсе, Олегу и Ильдару, но и остальным бойцам группы. В течение получаса пес будет накапливать численность своих бойцов, после чего предпримет вторую попытку. В данном случае его подвела излишняя самонадеянность. Не ожидал он атаки от нас. И каковы наши планы? Пришел вопрос от кого-то из моих бойцов, оставшихся на позиции. Насчет планов, вопрос к огненному волку. Он тут старший. План один, валим отсюда, максимально быстро. Раздался в эфире хриплый голос. Мы достигли своих. Ильдар, Олег, авангард. Бармали и Марсель, замыкающие, рванули. Скомандовал барон. Скажи мне, мой ползучий друг, мысленно поинтересовался я у Полоза. Почему огнестрельное оружие так благотворно влияет на собачек? Тебе издалека начать или коротко ответить? Издалека. Как ты уже понял, любая форма нежити имеет свои особенности. Два условных вида. Первый – языческая нежить. К ней относятся все существа, появившиеся на этой планете до зарождения господствующих конфессий. Это я, Сикач, Кощей и Шурале, Яга и так далее. Мы делимся на несколько подгрупп. Среди них есть серые, существующие самостоятельно, и черные, существующие только при помощи людей, носителей. Второй вид нежити – это сторонники сатаны. Они тоже имеют деление. Созданные им лично и те олухи, что присягнули ему после совершения ряда поступков, нарушающих заповеди конфессий. К первой подгруппе можно отнести демонов, чертей и бесов, всех видов и мастей, ко второй – известного тебе Дракулу. Соответственно, каждая форма нежити имеет свои достоинства и недостатки. Так, Дракула, например, боялся христианских святынь и солнечного света. При этом его солдаты умели летать, недалеко, но умели. Он мгновенно и безвозвратно превращал смертного в своего солдата, но он и его слуги боятся простой осины. А псина? Псина, являясь перебежчиком в стан сатаны. А от кого он сбежал? От германской языческой нежити. Чего вдруг? Власти захотел, дурашка. Соответственно, от князя тьмы он получил ряд способностей, делающих его сильнее местной нечисти. Но, продаваясь темному князю, все обычно забывают, что продавцы не только получают некие преимущества, они также получают кучу уязвимых точек, которых не было до заключения сделки. Способность в короткие сроки создать армию бешеных псов – это преимущество, полученное от сатаны. Уязвимость этой армии к огнестрельному и холодному оружию, уязвимость самого пса к вашим автоматам и ножам – это приобретенное. До продажи своей души и сдачи в залог душ всего рода псу было не страшно людское оружие. И чем сейчас занят немец? Сейчас он залижет раны и начнет процесс сделения. Как только количество собак будет максимальным, он начнет атаку. И много у нас времени. На регенерацию – минут 10. На построение армии – минут 20. Чтобы нас догнать, минут 5. Мы успеем провести ритуал, в лучшем случае мы успеем добежать до места проведения этого ритуала. Хреново. Ты можешь связаться с Петровичем, сейчас проверим. Если он принял зелье, то смогу. У тебя есть идея? Есть. Как дела, змеюка подколодная? Прозвучал в моей голове медвежий рев с интонацией Зимина. Петрович, вы на месте? На месте, на месте. Место открытое, поляна с 2 футбольных поля. Полос, поинтересовался я у своего захребетника, собачья армия по деревьям лазить умеет? Нет, протянул он, прыгнуть метра на 3 вверх могут. Предлагаешь ждать их на деревьях? Предлагаю Северу и Закату начать гнездование, остальные будут биться на земле. Тоже вариант, согласился Полос и обратился к Петровичу, точнее к его медведю. Косолапый, ты мысль Бармалея понял? Понял, понял, пророкотал он. Тогда приступайте. Распорядился Полос и тут же переключился на другого собеседника. Огненный. Слышал, ответил то ли дракон барона, то ли сам барон. Их голоса были очень похожи. Мысль здравая, можно попробовать. Термит, обратился я тем же макаром к Ленке. Тут я, без заикания ответил он. Когда выйдем к поляне, дождись нас, нужно будет мин наставить. Думаешь, против собак сработает? Усомнился Ленька. Ну, автоматы же против них сработали. Хорошо, наставим, ответил термит. Через 20 минут интенсивного бега мы выскочили на край поляны. Она действительно была огромной. На противоположном крае, где засели парни во главе с Петровичем, виднелся огромный камень. Рядом с камнем стояли трое. Зяма, отец Сергий и Раввин Шмулевич. Сань, устанавливая очередную растяжку, окликнул меня Марсель. Может, попы успеют пса изгнать? А хрен их знает. Полос, сколько будет длиться обряд?